Отвори мне двери, ясная заря, пусть же птицы трелью воздух напоят. Уведи меня ты к солнечным мечтам, мыслью крылатой взвися к небесам. И в твоих глазах весь мир я вижу, растворился мрак в пожаре рыжем. И в твоих словах я слышу песню, жизнь один пустяк, пустяк чудесный. Золотится лето в зеркалах лугов, нотами рассвета россыпи стихов, сердце пробуждая от ночного сна, струнами играя, радостью пьяня. И в твоих глазах весь мир я вижу, растворился мрак в пожаре рыжем. И в твоих словах я слышу песню, жизнь один пустяк, пустяк чудесный. Словно вольный ветер вдали позови, и лучистым светом вылейся в любви. Мы друг друга снова за руки возьмем, волшебство святого всей души вдохнем. И в твоих глазах весь мир я вижу, растворился мрак в пожаре рыжем. И в твоих словах я слышу песню, жизнь один пустяк, пустяк чудесный.